квартире, встаю на ноги, ищу по карманам мобильный. Правый, левый, пусто, я немного грустный. Ощущение, будто в самом страшном фильме. Держу за голову и думаю, куда идти. Передо мной три коридора давят на мозги. На стенах капли красные, давит галстук. Тяжелый выбор и доносится там из окна стук. Блять, тут бывает кто-нибудь вообще? Иду направо, сквозь стекло видно свет фонарей. Дыра в полу, за стенкой непонятный шум. Следы людей в самую дальнюю комнату. Я к окну иду, по бокам смотрю. Подхожу к нему, разбиваю, фу. Сажусь на бордюр, подкурил и жду. Время 00:00, куда сейчас пойду? Время поджимает, уже хочу спать. В таких моментах, знаешь, так бывает трудно встать. Тяжелый выбор, знаешь, так тяжело выбирать. Но почему я так хочу заново начать? Время поджимает, уже хочу спать. В таких моментах, знаешь, так бывает трудно встать. Тяжелый выбор, знаешь, так тяжело выбирать. Но почему я так хочу заново начать жизнь? Поднимаюсь и иду прямо по дороге. Вижу кучу компаний и все мне незнакомы. Этот ёбаный взгляд, кругом одни маты. Бутылки из-под пива, сигареты на лавке. Я мимо них прошел, хочу словить машину. Одна за полчаса проехала мимо, пизда. И домой немного опоздал, но не вариант идти сейчас убитым в говно. Дайте позвонить, никто не отвечает. Идет гудок и долгий вдох, постоянно печальный. Словно я под чаем, сюжет нелегальный. Пошел пешком и понял то, что жизнь убивает. Иду и наблюдаю за красивым небом. Звезды падают с небес, как мечта поэта. Пытаешься достать, но она высока. И был смысл писать тогда тебе об этом. Тяжелый выбор, к сожалению, мне по пути. Я бы ушел, но только знаешь, некуда идти. Одно и то же каждый день напрягает мозги. Вот я об этом говорю, пора уже проснись. Вижу эти сны, давят на мозги. Мама у двери скажет: здравствуй, сына. У меня в глазах море красноты. Я улыбнусь, скажу спасибо, но ночь я прожил. Время поджимает, уже хочу спать. В таких моментах, знаешь, так бывает трудно встать. Тяжелый выбор, знаешь, так тяжело выбирать. Но почему я так хочу заново начать? Время поджимает, уже хочу спать. В таких моментах, знаешь, так бывает трудно встать. Тяжелый выбор, знаешь, так тяжело выбирать. Но почему я так хочу заново начать жизнь? Жизнь.